Глава 23. «Не переживай, дорогая, у тебя все получится. Цветок еще не главное». В очередной раз подбодрила меня так и не ушедшая Розалинда. Я в ответ лишь кивнула и благодарно улыбнулась. Я почти не сомневалась, что Эрри Тар выберет меня. Но свой спектакль хотелось отыграть на все 100 баллов. И поддержка взрослой драконицы была приятна. Чувствовалось в ней что-то материнское. В конечном счете, на правах твоей светской матушки, найду тебе жениха не хуже князя. С родительскими интонациями проворчала любительница роз. Я же удивленно хлопнула глазами. Светской матушки? Именно. Можно сказать, это я вывела тебя в свет по всем правилам. Важно кивнула женщина и начала перечислять. Познакомила со знатными дамами. Представила тебя, выдала все положенные молодым барышням положительные характеристики. Эдельвирса можно было бы, конечно, назвать твоим светским отцом. Все-таки за первым ужином он... Свят-свят! Быстро отмахнулась я от такого предложения. Я лучше без отцовщины побуду. Вот и я так подумала, хмыкнула госпожа Розалинда. А теперь соберись. Туман развею в самый последний момент, как договаривались. Да, в очередной раз согласилась я и крепче перехватила свой цветочный горшок, над которым непроницаемым куполом вился белый дым. Розалинда и Матильда проводили меня до небольшой гостиной, в которой невесты дожидались начала церемонии и своего выхода. Мне представилась замечательная возможность рассмотреть цветы остальных девушек, и они были по-настоящему прекрасны. У Немиды распустилась такая же, как ее волосы, огненная роза, с невообразимым количеством ажурных лепестков. У Таузы в руках была нежно-голубая лилия, а у Оливии — незнакомый мне совершенно невероятный цветок. Цвет множества его лепестков плавно перетекал от темно-фиолетового у основания к нежно-розовому на острых кончиках. «Иномерянка Маргарита, почему вы спрятали свой цветок?» — поинтересовалась Немида после моего приветствия. Захотела подержать интригу. Я заставила себя улыбнуться. «Неужели там Гладилос?» С трудом вспоминая название когда-то упомянутого мной земного растения, спросила Оливия. «Гладиолус», — поправила я ее. «Не могу ответить на ваш вопрос. Смысл моей задумки — сохранить тайну до самой презентации». «Придется нам всем набраться терпения», — усмехнулась Немида и в ответ на мой немой вопрос пояснила. «Ваша очередь в самом конце». «А, с пониманием протянула я, мысленно радуясь, что открылось хоть что-то из пропущенной мной за завтраком речи Эдельвирса. Не думаю, что это слишком долго». «Не скажите», — включилась в рассуждение Тауза. «Каждый из нас предстоит грациозно пройти через весь зал, показать свой цветок его светлости, потом представить растение, затем его осмотрят судьи и дадут свою характеристику. Это займет прилично времени». Остается только порадоваться, что нас осталось всего 4. Несколько неловко приободрила я девушку. «Мы выдержим». Тауза лишь усмехнулась на такое. А дальше времени на разговоры не осталось. В зал вызвали Немиду. Девушка прошла сквозь двери, и началось томительное ожидание. С каждой уходящей минутой все сложнее было удерживать спокойствие. В голову снова полезли дурные мысли. Как самые противные советчики, они нашептывали мне о предстоящем провале и моей невеселой судьбе. Я же старалась отстраняться от провокаций собственного сознания, глубоко дышала и напоминала себе: «У меня есть план, и я его должна придерживаться». В какой-то момент кончики пальцев неприятно защипало, намекая, что уровень моего контроля критический. Я крепче сжала горшок, села в кресло и прикрыла глаза, мысленно отсчитывая каждую секунду и прокручивая в голове все свои предстоящие действия. Эту практику самоуспокоения я выработала еще во время учебы, собираясь подобным образом перед экзаменом. И сейчас она не подвела, покалывание из рук исчезло. «Иномерянка Маргарита!» — раздался зычный голос лакея, вырывая меня из медитации. От неожиданности я потеряла контроль над дыханием. Пришлось задержаться, чтобы его восстановить. Только после этого я степенно поднялась и по подсказке слуги прошла в небольшой коридор. Мне потребовалось ровно 3 шага и 3 вдоха-выдоха, чтобы добраться до 2 пары дверей. И как только резные створки распахнулись, я окунулась в гул заполненного драконами зала. Мое появление ознаменовалось фанфарами. Я не смотрела по сторонам. Мой взор сразу устремился вперед, туда, где стоял Эрритар. И я не могла не улыбнуться шире положенного. Мой дракон выглядел просто идеально. Темно-серый пиджак, лаконично расшитый золотой нитью, сидел на широких плечах, как влитой. Вся поза дракона буквально излучала мощь и уверенность в своем праве. И только легкая улыбка, что появилась на жестких губах, когда наши глаза встретились, выдала, насколько ему приятно было меня видеть. Это подействовало как живительный бальзам на мои издергавшиеся нервы, окончательно вернув благостное спокойствие, а все сомнения как ветром сдуло. «Вы скрыли от нас свой цветок», — озвучил очевидный князь после того, как я остановилась в 1 шагов перед ним и присела в положенном поклоне, и мягко уточнил. «Почему?» «Я бы хотела сначала о нем рассказать», — уверенно начала я. «Ваше право», — поддержал меня Эрритар и окинул предвкушающим взглядом. Ему было интересно, что я задумала. Это воодушевило, и я продолжила говорить. Я никогда в жизни не занималась выращиванием цветов и, беря в самом начале отбора семечко, совершенно не надеялась, что из него проклюнется хоть что-то. Но я старалась, и наградой мне стал уверенный росточек. В его жизни, как и моей, не было ни жирных удобрений, ни кристально чистой воды из лучших родников. Но он не сдался. Он, как и я, упорный, неунывающий и, наверное, немного дерзкий, потому что... Туман вокруг моего цветочка скрутился в небольшое торнадо и растаял, а я закончила. Не желает показывать свои нежные и ранимые лепестки. Я замолчала. В зале повисла гробовая тишина. Воздух в одно мгновение пропитался напряжением и застыл. Я с затаенной надеждой смотрела на единственного в моей жизни настоящего мужчину, и ждала его реакцию. А он шагнул ближе, сократив расстояние между нами до минимально возможного. Пространство вокруг заполнил аромат цитрусов, исходивший от дракона. Он невидимым одеялом окутал меня со всех сторон и словно отрезал от внешнего мира, позволив вдохнуть полной грудью. Я немного смутилась, когда Эрритар протянул руку к бутону. Еле получилось сдержать иррациональное желание спрятать питомца и позволить мужским пальцам легко коснуться нераспустившегося цветка. «А может, ему просто нужен тот, кто позволит ничего не бояться и быть собой?» С затаенной нежностью спросил дракон. Я же проследила за его действиями и в очередной раз едва не задохнулась. Жесткий кокон из защитных зеленых листочков дрогнул, под мужскими пальцами, и начал стремительно расширяться, словно с него сняли удерживающие невидимые путы. В махровом малютке я моментально признала земной василек. Веселый цветок, растущий в большом количестве на российских лугах, действительно подходил мне как никто другой. И я была несказанно рада его видеть во всей его задорной красе. «Кажется, он выбрал вас». Счастливо проговорила я и подняла глаза. Тут же утонула в туманном, не менее довольном взоре, в глубине которого горела непередаваемая жажда. И, кажется, она передавалась воздушно-капельным путем, ибо у меня самой пересохли губы, а тело стремительно заполняло жаром. «А ты, Маргарита с далекой земли, выберешь меня?» Раздался низкий, приятно вибрирующий голос туманного дракона. «Согласишься ли ты стать для меня единственной во всех возможных мирах?» Я ждала подобного вопроса, но все равно оказалась не готова. Вспышка счастья оказалась настолько мощной, что лишила способности говорить. Поэтому произнести заветное «да» не удалось, и я быстро закивала. Эрритар с затаенным облегчением выдохнул и решил более не сдерживаться. Он притянул меня к себе вместе с цветочным горшком и жадно впился в мои губы, словно отмечая собственное право на меня. Я же и не собиралась этой власти сопротивляться, всецело погружаясь в будоражащие ощущения. Реальный мир исчез под натиском захлестывающих волн наслаждения. Даже колени предательски ослабли, скинув задачу по удержанию тела на сильного мужчину. Теперь я вся принадлежала одному единственному дракону, который целовал меня на той самой неуловимой грани, где сливались самая мягкая нежность и безудержная, готовая сорваться в пропасть обоюдного безумия, страсть. Наконец-то. Спустя слишком короткий миг выдохнул мне в губы князь. Я широко улыбнулась на такое неприкрытое проявление эмоций со стороны обычно излишне сдержанного мужчины. Переживал, что услышишь другой ответ? Беззлобно подколола его. «От тебя я всегда жду чего угодно. Конфетка с непредсказуемой начинкой. Моя». Последнее слово прозвучало с особой теплой интонацией, которая прошла легкими кисточками по коже и вызвала такой сильный приступ нежности, что я едва себя сдержала. Помогли раздавшиеся в зале овации и музыка. Они заставили вспомнить, что мы тут не одни. Продолжим этот разговор после церемонии. Разворачивая меня к публике и приобнимая, проговорил на ухо князь. «И еще обсудим мою кондитерскую». Через улыбку тихо проговорила я, краем уха слушая поздравительно за здравную речь церемониймейстера. «Опять кондитерская?» С наигранным недовольством проворчал Эрритар и чуть сильнее сжал руку на моей талии. «Я уже начинаю тебя к ней ревновать. Обещаю за твои страдания кормить тебя самыми вкусными сладостями». Рядом раздался шумный вдох и хрипловатый ответ. «Я подумаю». Но я уже знала, что окончательное решение будет в мою пользу. Чувствовала это всеми фибрами души. И все поздравления от местной знати принимала с самой довольной из возможных улыбок. Тук-тук, тук-тук. Размеренно стучали копыта моей серебристой кобылы. Тук-тук-тук-тук. Куда быстрее билось мое сердце. Утро, проведенное в сборах, настолько заняло мое сознание, что волнение, присущее любой невесте, пробилось на передний план только сейчас, когда я уже сидела в неудобном седле и ехала в сторону главной площади Гальдара в окружении своей свиты. Эрритар покинул замок чуть раньше, и встретиться с ним нам предстояло уже на месте, где должна была пройти церемония нашего бракосочетания. На глазах у тысяч горожан. «А если что-то пойдет не так?» Металась в голове паническая мысль. «Дорогая, еще немного, и ты задушишь поводьями собственную лошадь», — раздался сбоку насмешливый голос Розалинды. Почтенная драконица, несмотря на свой возраст и статус, напрочь отказалась ехать в предложенной для почетных гостей карете и теперь сопровождала меня верхом. И я, признаться, завидовала ее осанке и легкости, с которой она управляла своей гнедой лошадкой. «За конфеты лаванда уже сама готова удавиться», — хмыкнул приблизившийся с другой стороны господин Наригрен, который все последние дни самоотверженно учил меня верховой езде. Он протянул руку к моим судорожно сжатым кулакам, обхватил их и встряхнул. Я рефлекторно ослабила хватку. «Забудьте о ее управлении. Никуда она не убежит», — напомнил главный конюх, присутствие которого во время моего путешествия было просто обязательным. Я ее полностью контролирую. В ответ я лишь благодарно кивнула. И все равно переживала. Это чувство шло откуда-то из глубины, необъяснимое и непонятное никому, даже мне самой. Оно просто было и заставляло сердце судорожно биться, а здравые мысли разгоняло по углам. Я даже не заметила, как лес по обе стороны от мощенной дороги сменился шикарными двух- и трехэтажными домами с палисадниками и резными фасадами. В них совершенно точно жили самые состоятельные драконы Гальдара. На тротуарах перед кованными заборами стояли мужчины и женщины в форменной одежде прислуги. Видимо, они не смогли надолго оставить свои рабочие места, но не остались в стороне от праздника и встречали нашу процессию золотистыми зернами и серебристым конфетти. Слышались многочисленные пожелания добра, долгих лет, процветания и... наследников. Последнее от совершенно посторонних драконов и людей несколько смущало, и я даже пожалела, что наряд не предполагал никакой фаты, которая могла бы прикрыть мой румянец. К счастью, по мере приближения к месту судьбоносной встречи все эти выкрики превратились в один сплошной и плохо разборчивый радостный гомон, дома теперь стояли плотнее, и все желающие увидеть невесту не помещались на тонкой полосе, выделенной городской стражей. Поэтому народ разместился на верхних этажах и крышах. Как итог, конфетти летело не только под копыта лошадей, но и сверху на наши головы. Правда, ни одно не достигало цели, опадая с защитного купола на дорогу. На границе огромной площади, заполненной народом, мы с Эритаром оказались одновременно с противоположных концов. Между нами протянулся самый настоящий живой коридор из гальдарцев. Вот только мне было недалеко ищей толпы. Мой взгляд приклеился к возвышавшейся на вороном коне мужской фигуре. Мы были слишком далеко, чтобы я могла четко рассмотреть все детали. Но сердцу, затрепыхавшемуся в груди, это и не требовалось. Оно и так помнило образ того, кому принадлежало. Раздались торжественные фанфары, и мы одновременно выдвинулись навстречу друг другу. И чем ближе мы становились, тем больше деталей в образе жениха я могла рассмотреть. Если боги реально существовали, то Эрритар точно был одним из них. Сегодня князь выбрал серебристый костюм с черной вышивкой, который выглядел одновременно празднично и по-мужски сдержанно. Камзол подчеркивал идеальную величественную осанку туманного дракона. Широкую грудь князя наискосок пересекала черная перевязь со знаками отличия его рода. Они переливались на солнце драгоценными камнями, а бриллианты в глазах дракона, которого окружали серебристые кольца тумана и который символизировал герб Гальдара, могли поспорить с сиянием с моим внушительным колье. Последнее, кстати, все сильнее давило на горло, лишая нормального дыхания. Может, виной тому был полный восхищение мужской взор, устремленный на меня, а может, мое излишнее волнение в целом. Но в какой-то момент в груди запекло от нехватки дыхания. Я шумом втянула кислород, и легче не стало. Кончики пальцев неприятно закололо. Я бросила взгляд на свои руки, и все приятное волнение смело паникой. На коже танцевало едва заметное голубое пламя. Еще не жгло, но руки внезапно пронзило морозными колючками. Браслеты на запястьях неярко вспыхнули, сигнализируя, что это их работа. Огонь утих. Надолго ли? Я снова с силой сжала поводья и постаралась дышать как можно глубже и спокойнее, мысленно подстраиваясь под размеренный шаг своей кобылы. Вот только пламя Граданы уже почувствовало свободу и вновь закололо руки. «Маргарита, что-то случилось?» Заметив мое напряжение, спросила Розалинда. «Не... Ай!» Пискнула я от жгучего соприкосновения голубого огня и своей кожи. Лаванда, которую тоже задел вспыхнувший жар, недовольно всхрапнула и сбилась с шага. Даже представлять не хотелось, что было бы, если бы на нее не наложил жесткое подчинение господин Наригрен. Браслеты на запястьях мгновенно налились леденящим холодом, забирая в себя излишки магии. И это тоже оказалось малоприятно. Теперь конечности не жгло, но ломило, и с каждой секундой это больно нарастало. Взгляд самопроизвольно устремился на единственного, кто мог помочь. Несмотря на все еще приличное расстояние между нами, Эрритар с невероятной легкостью уловил ситуацию и пришпорил мрака. Вместе с этим и моя покладистая кобыла сорвалась в галоп, словно получила негласный приказ. За два панических удара моего сердца мы оказались в центре. Эрритар, не мешкая, соскочил на землю. Его сильные руки ухватили меня за талию и легко спустили вниз. «Сейчас все закончится», — пообещал он и потянул на выстеленный алой ковровой дорожкой постамент. Там нас ждала уже знакомая мне жрица. Женщина держала в руках алую подушку, на которой покоились два ажурных браслета из белого золота с россыпью бриллиантов. «Невеста первая», — с нечитаемой улыбкой сообщила женщина, протягивая свою ношу ближе ко мне. Я в ответ лишь коротко кивнула, ухватила украшение большего размера и, не раздумывая, надела его на мужское запястье. Под пальцами тут же разлилось приятное тепло от брачного артефакта. Даже отпускать согревающий, заледеневший пальцы металл не хотелось. Но жених сам перехватил мои запястья. «Доверься мне», — потребовал Эрритар, глядя мне в глаза. Его низкий вибрирующий голос прошелся по моему телу знакомыми мурашками подчинения, расслабляя и успокаивая. Дышать стало в разы легче, поэтому не стала сбрасывать наваждение, а только улыбнулась. «На счет три я сниму поглотители и завершу обряд. Готово?» Очередное мое невербальное согласие, мягкая ответная улыбка Эрритара и тихая «три». Я даже понять не успела, как обжигающий тонкую кожу холод исчез, а на левой руке его сменила волна согревающего тепла. Мир буквально вспыхнул новыми красками и исчез, поглощенный стремительным, требовательным поцелуем. Окружающее пространство вновь перестало для меня существовать, оставив вместо себя лишь обжигающие ощущения чужих губ, силу переплетенных с моими пальцев и жаркого дыхания, скользящего по лицу и заменившего мне весь прочий воздух. Здесь и сейчас мне не требовалось ничего, кроме этих взаимных объятий, наполняющих душу чем-то необъяснимо приятным и правильным. Оно, как самая лучшая кислота, растворило державший меня все это время в напряжении узел и заменило его железобетонной уверенностью, что теперь все будет хорошо. «Как себя чувствуешь?» Вырывая меня из состояния легкой эйфории, спросил Эрритар. «Просто замечательно!» Искренне призналась я и, не торопясь открывать глаза, спросила. «Я больше не горю?» «И никогда не загоришься», — заверил меня. «Теперь уже муж». Заклинание, наложенное на браслеты, связало нас на магическом уровне. «Теперь все излишки твоей магии просто перетягиваются на меня». А я способен ей управлять в полной мере. Посмотри. Эрритар заинтриговал, и я поспешила разлепить веки. Мы все так же стояли на помосте, но теперь вокруг нас порхали огненно-голубые бабочки. Они кружились вокруг и взмывали вверх, рассыпаясь на сотни маленьких искорок. «Красиво!» — восхищенно выдохнула я. «Ты красивее!» — раздалось в ответ. «Люблю тебя!» Я снова утонула в невероятном туманном взоре, что смотрел на меня с искренним восхищением, и не могла промолчать. «И я тебя», — с легкостью призналась в ответ, и первая коснулась легким поцелуем мужских губ, желая поделиться распирающими изнутри теплом и счастьем. Меня тут же подхватили на руки, и под ликующие вопли толпы усадили на мрака. Возвращаться в замок мне предстояло в объятиях своего туманного дракона. Впереди нас ждал праздничный бал и ночь, которую я обязательно запомню на всю оставшуюся жизнь.